Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Родительское собрание. Согласитесь, что произнося словосочетание «родительское собрание», многим из вас представляется одинаковая картина. Класс. За детскими партами сидят взрослые мамы. Среди них пара представителей мужского пола. Учитель по очереди рассказывает про учеников, говоря об их достоинствах и недостатках. Во время перечисления оных у одних родителей расправляются плечи, разливается по телу тепло. На контрольной успел два варианта сделать. У других же в то же самое время вызревают планы наказания собственных детей. Никогда в жизни не было так стыдно, как сейчас. Какова же суть нашего родительского собрания? Именно родители в первую очередь должны быть обеспокоены тем, чтобы у детей была настоящая духовная возрожденная жизнь. И мы сейчас предлагаем вашему вниманию запись такого родительского собрания. Беседу с родителями вел брат Бровер Александр Яковлевич. Дорогие друзья, я сердечно вас приветствую любовью Иисуса Христа. У меня было такое на сердце побеседовать с родителями. Как нам жить здесь, в Америке? И что нам делать в наших семьях с нашими детьми? Условия здесь, в Америке, нами не изучены. Мы их изучаем, смотрим, стараемся где-то приспосабливаться. Потери большие можем иметь или имеем. И, в общем-то, что нам делать дальше? Жить так, что вот там было лучше, в Союзе лучше – это правильно. Жить в этой атмосфере здесь – оно нам не поможет. Если там лучше было, значит, здесь надо сделать хорошо, лучше, чем мы имеем сейчас. Или возвратиться назад. Возвратиться назад, дети наши выучили язык здесь. Теперь им опять надо учить тот язык. И у родителей иногда живет эта мысль, все-таки мы когда-то возвратимся назад, туда. Но если родители сами возвратятся, детей оставят здесь, тогда будет ли это правильно перед Богом? Возвратить туда детей и там их опять адаптировать? Это то же самое, что приехать сюда, и здесь они адаптировались. Большие потери в этом будут. Я не сторонник того, чтобы не ехать туда. И кто возвращается, мы благословляем семьи. Но, в общем-то, сейчас не тема будет у нас здесь или оставаться, или возвращаться. Тема у нас будет сегодня. Давайте мы вместе порассуждаем папы, мамы, дедушки, бабушки. Как нам здесь выработать правильную жизнь, какую позицию нам нужно занять, какую хочет позицию видеть в нас Бог, что нам необходимо делать. Я прочитаю место, которое записано в книге «Деяния апостолов», 2 глава. Это проповедь Петра, и тогда, когда он закончил проповедь или заканчивал, народ, слушавший его, задал ему вопрос. 37 стих 2 главы «Деяния апостолов». «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Это событие мы знаем, день Пятидесятницы, и я не хотел останавливаться именно на этом событии, а на одном из выражений здесь. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим». Вот это Божья структура, это то, что у Бога там, на небе, как бы сформировано, и оно теперь переселяется в на землю. И куда? В семью. Я вот заметил по всей Библии у Бога особое отношение ко всем Его таким обетованиям, где Он должен был бы это сделать на земле, Он выбирал семью. Чтобы образовать народ израильский, Он выбрал семью. Кого, помните? Авраама. И дал ему обетование, ему и потомству его. И говорил ему, вот с чего начал он как бы призыв этого народа. Видел весь народ или план его для всего народа разговаривать с Авраамом. «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Вот такие вот слова Бог сказал первые. Это касалось не только Авраама, это касалось всего народа его, которого он сейчас начинает призывать. Но все это он говорит семье. В семье. И так дальше мы прослеживаем, где Бог обращал внимание на семью. И все то, что он планировал, даже Божий план спасения совершался через семью. Ноя он тоже вел ковчег, семью. Сегодня мир, наоборот, разворачивает все так, чтобы семью ликвидировать, чтобы семью как-то растворить в этом мире, чтобы семья не существовала, потому что Бог избрал это и благословил семью, создал мужчину и женщину и благословил их. Он хочет это благословение все ликвидировать на земле, потому что, как ни есть, пусть даже семья неверующая, она тоже представляет для него опасность. Потому что там присутствует все-таки благословение. Пусть они неверующие, они не знают Бога, не живут. Но в самом формировании семьи существует Божье благословение. И они могут покаяться. И бывает, каются муж и жена, и даже дети каются. Или бывает, дети покаются, потом родители каются. Этому мы свидетели. И для сатаны это не безразлично. Он хочет все это разломать. И пытается, даже в рамках стран, даже всего мира, разломать, чтобы слово «семьи» не существовало. Мой сын Ваня, он, чтобы регистрировать свой брак, пошел в сити-холл взять эти бланки, заполнить. Я не знаю, как у вас, но у нас берут в сити-холле там бланки, и потом, когда уже сочитывают их, и вот мне приходилось сочитывать, я подписывал этот бланк, кто сочитывал, мой адрес, адрес церкви, и они относили, получали свидетельство о браке. Вот он принес домой и говорит, смотри, папа, удивительно, стоит, кто ты, мужчина или женщина. И раньше так было. Для жены стоит одна колонка, для мужа другая колонка. А теперь новые бланки, особенно у нас там в штате Массачусетс, где мы жили, там закон приняли об однополых браках. И там и для той стороны, например, колонка для жены, кто ты, муж или жена. И для колонки мужа, кто ты будешь, муж или жена, выбирай. То есть после регистрации брака ты можешь стать или тем, или тем. Вот представьте себе, все уже перемешано. Тогда, когда Бог создал для семьи мужчину и женщину, сейчас мир это все разрушает. Для них этот институт семьи, как можно сказать, он не нужен, его нужно разрушить. Все, что Божие, все то, что от Бога исходило, все для этого мира, оно ненужное. Одна церковь на земле призвана Богом, которая должна сохранить этот порядок. Все-таки Божий порядок семьи по отношению мужа, жены, в отношении детей, в отношении к Господу. И мы призваны, чтобы сохранить. Это единственное, можно как сказать, ну, место Божьего благословения. Это сегодня должна церковь это отстоять, чего бы это ни стоило. Представьте себе, я прочитал одну из информаций в газете, что католики и даже баптисты голосуют за однополые браки. Здесь, в Америке. Вот что происходит сегодня. Ну и не только наша страна, многие страны Европы уже приняли эти законы и живут по этим законам. Поэтому для этого нужно подготовить и нам, и наших детей, потому что обетование принадлежит нам. Вот как Бог сказал, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и благословлю тебя, чтобы ты ходил и исполнял заповеди мои, и дети твои после тебя». Так Аврааму Бог сказал. Так вот и лежит до сегодняшнего дня на нас эта ответственность, и Бог ожидает верности от церкви своей. И нам теперь поддаться ну вот на эти извращения этого мира. Нет, мы должны стоять. Стоять на тех обетованиях, которые Бог дал. Ну, допустим, это такие вопросы, которые все, нам понятно. Даже не открывая глаз, можно сказать, где правда, где неправда, где истина, где не истина, понятно. И что мир разложен, лежит во зле, понятно. И до нас это не касается. Но вы поймите, что наши дети, учась в школе, вот особенно в тех штатах, где уже принят этот закон, учась в школе, они встречаются, и им это внушает, что жило два кролика, и они, когда взрослые, и тот кролик, и тот кролик, и они себе взяли маленькую бабочку кролика и воспитывали. Это тоже семья. Учат наши дети, они приходят к нам домой и тоже так объясняют уже папе и маме. И они тоже в этом убеждаются. Вот как проходит этот мир, этот дух в нашей семье. Мы отдаем детей наших, пусть воспитывают, потому что мы не хотим, чтобы дети наши были безграмотными. Мы хотим, чтобы они учились, чтобы они выучились, стали инженерами, профессорами. Вот, чтобы они могли легче зарабатывать средства, чтобы они так не работали, как мы работаем, и не знают, чем оплатить билы. Но мы не подозреваем другого, наряду с этим, чему они научатся. И они это впитывают. И скоро они, придет время, когда они заявят в наших семьях, что папа и мама, вы неправильно понимаете. Знаете, что такое педагогика и как преподать материал? Это очень сильно. Любое извращение, его обработать по условиям педагогики и преподать, человек даже не заметит, особенно дети, не заметят, что их научили очень страшному делу. Поэтому хотелось бы, чтобы мы стояли на позиции Божьего порядка, защиты семьи. Бог нам это поручил. И что для этого надо? Как нам подготовиться? Я не буду сегодня говорить только об этой теме. Нет. В общем-то, что здесь говорится, что покайтесь и докрестит каждый из вас для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. И там дальше написано, что это обетование принадлежит нам и детям нашим. Так вот, в нас должно быть одно направление, чтобы Бог вел нашу семью, отца, мать и наших детей, и чтобы дети наши, которые живут или воспитываются в нашей семье, были рождены свыше. Чтобы это были дети Божьи. И чтобы забота отца и матери была о том, чтобы дети были рождены свыше. Не рожденный свыше ребенок, хоть крести его, веди его в церковь, сади его в хор, давай ему заниматься с детьми, но и в церкви не поможет ему этого. Это его не спасет. Спасет рождение свыше. Ну, наверное, это будет и главная тема, как вот мы относимся к рождению свыше наших детей. Как мы ведем наставление детям нашим, воспитание нашим детям, ну, атмосферу в нашей семье. Что нужно делать отцу, матери, вот в этом вопросе? Я думаю, что это не безразлично для нас, рожден свыше наш ребенок или нет. Для меня это главный вопрос. Я даже, когда собирался жениться, для меня было важно, когда я выбирал невесты и решал этот вопрос семейной жизни, за несколько лет до своей свадьбы просил у Бога, для меня был первый вопрос, Господи, чтобы она была рожденная свыше. Все, что она будет не понимать, не уметь делать, это второй вопрос. Она, может быть, не будет таким хорошим специалистом, это второй вопрос. Она должна быть рожденная свыше. А рожденную свыше руководит Бог. А рожденную свыше Бог тогда все сделает, что нужно. Иногда братья молодые, ну, когда-то мы с вами молодые были, когда выбирали, всегда ли мы ставили этот вопрос? Может быть, ставили вопрос, что она должна быть с хорошей семьи, красивая, стройная, ну, чтобы мне не стыдно было с ней пройти где-то, ну, и так дальше. Какие вопросы двигали нами при выборе спутника жизни? Это будет зависеть потом, лежать будет на всю жизнь, и отпечаток этот будет и на детях наших. Поэтому для нас это главный вопрос. И дети наши, отцы, особенно отец, заботимся ли мы, и что мы предпринимаем в наших, вот, как бы сказать, решениях и общении нашим, с нашей семьей? Заботимся ли мы, чтобы дети наши были рожденные свыше? Вопрос крещения в церквях часто бывает очень тяжелый. Родители настаивают, чтобы наши дочери преподали крещение. Вот всем преподали, преподайте наши. И бывают со служителями очень большие неприятности такие. Вот ты отталкиваешь мою дочь или моего сына и так дальше. А они не рождены свыше. Почему же родители этот вопрос совсем по-другому ставят? Они думают, что это поможет. Не поможет это. Ведь отец обязан со своей стороны провести этот вопрос и принести на руках молитвы, чтобы Господь коснулся сердца дочери или сына, и чтобы он был рожден свыше. И также мама. Мама чаще общается с детьми, для нее это немаловажный вопрос. Она видит детей, и как они в школу идут, со школы приходят или уже работают, она общается с ними. Тоже вопрос немаловажный. И тогда, когда дети наши приходят в церковь, и мне приходится очень много с молодежью беседовать, и наедине вот собеседование иметь. И они говорят, признаются, я принимал крещение или принимала крещение, я был не рожден свыше. Я даже не знаю, что такое рождение свыше. И они, можно сказать, в стрессе таком находятся. Ну, этот стресс, он внутренний стресс. Родители могут это не видеть, не знать. Они только видят, что что-то случилось с моим сыном. Думали, что он примет крещение, лучше станет. А он даже подозрение, что хуже стал. И мы не знаем, что, почему. А это большое потом переживание для детей. Мы, отцы, что нам необходимо вот в жизни нашей семьи? Я хочу прочитать место, которое записано 1 Тимофея, 4 глава, 6 стих. Здесь написано, где Павел говорит Тимофею. Ну, если первый стих взять, Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Вот какая обстановка. Вот в этой обстановке вот отступят от веры. И внимая к духам обольстителям, учениям бесовским и так дальше. Что в это время должен делать отец? Или служитель церкви? Или отец? Это тот служитель в семье своей. Шестой стих. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Вот, дорогой отец, и для меня это слово звучит, лично мне это сказано. Я для себя это принимаю как Божье слово. Вот как Авраам говорил с Богом, так вот Бог мне говорит. Чем ты питаешься? Питаюсь ли я словами веры. Тут даже так вот сказано. Питаемый словами веры. Какое мое питание? Лично мое питание. Что я употребляю в духовном питании своем? Чем я занимаюсь? Или это меня не интересует? Некогда Библию читать, углубляться, другие материалы богословские смотреть или еще что-то. Мое питание. Питаемый словами веры. А если не питается словами веры отец, какое питание он предоставит своим детям? Что можно? Вот мы смотрим, если мама кормит дитё, то очень важно, что она кушает в это время. И она бережет себя. Даже смотрит, это я не буду есть, это буду чай, буду пить, орехи тоже буду есть и побольше, там, огурцов не буду есть, ну и так дальше. В общем-то, мама за этим следит. Чтобы ее питание соответствовало питанию дитя. Если дитё ночью беспокойно ведет себя и не спит, она сразу думает, что я сегодня кушала. Первый вопрос у нее, что я сегодня ела. Если она перебрала все свое питание дневное и ничего не нашла подозрительного, значит другая причина у дитя, почему оно беспокойно себя ведет. Так вот отец, когда мы видим поведение своих детей, сразу задаю вопрос себе, я спрашиваю себя, а чем я питался сегодня? А чем я вообще питаюсь? Питаюсь ли я словами веры? И сразу же можно расшифровать, почему поведение у сына или у дочери такое. И здесь написано так, питаемый словами веры и добрым учением. Насколько важно, чтобы мы знали доброе учение и питались добрым учением, чтобы не загружали свой разум ненужным питанием, недобрым питанием, которое ничего не даст семье, пустотой, пустыми разговорами, шутками всякими, всяким недобрым таким поведением. Или сейчас вот можно встретить такое выражение. Жена говорит: «Я вообще с тобой ни на работе не вижусь, ни дома. Ты на работе работаешь, а дома в компьютере сидишь. Больше нигде тебя не найдешь». И даже если он сидит у компьютера, что-то делает, чем он там питается? Чем я питаюсь? Добрым учением или пустотой какой-то? Это очень опасно. И еще, друзья, отец – это служитель, который проявляет попечение о душах. Кроме нас это, братья, никто не сделает. Дети нуждаются в попечении о душах. Давайте так вот иногда проанализируем, иногда братья на братском совете или даже на членском. У нас служитель, он никакого попечения не несет о нас. Вот так, бросил нас никакого. Подожди. Теперь сразу вопрос. А ты попечение в семье о детях имеешь? Ты делаешь это попечение? Как ты хочешь, чтобы служитель имел попечение о тебе, о твоей семье, то в два раза больше ты должен иметь это попечение, чтобы требовать от других. А дети чувствуют себя сыротами, оставленными без попечения и гибнут от того, что не хватает отцовского попечения, пастырского попечения в семье. Отцовское попечение – это очень такое доброе расположение, чтобы сын или дочь почувствовали, что с ними общается отец, не начальник, не надзиратель, не блюститель порядка в семье, а пастырское, отцовское попечение. Оно очень не похоже на блюстителя порядка. Очень отрицательно действует, когда отец выговаривает, кричит. Пастор не должен кричать. Попечитель о душах в доме не должен повышать тон. Он должен спокойно говорить. Потому что за нами стоят души. И мы в ответе за них перед Богом. Поэтому так вот и рассуждаем. Поэтому, дорогие отцы, как мы ведем себя дома? Как дети нас видят? Какую одежду мы носим дома? Всегда ли целомудренную? Или какую попадет? А ведь для детей это очень важно. Пример отца. Богобоязненность отца, богоприсутствие в сердце отца. Дети хотят видеть того, кому они хотят подражать. И это очень важно. Или все равно, если отец все равно для него, как дети о нем думают, лишь бы вот так вот отстоять свое и надавить, и потребовать, ну это какое-то время получится, но не всегда. Я обращаю внимание на взаимоотношения Исаака и Авраама. Но к этому я хотел бы сказать такую мысль. Вот мы с вами сидим, кому-то 50 лет, кому-то 40, кому-то 25 и так дальше. И мы с вами, вот даже я в этом возрасте, я вспоминаю своего отца, и я пересматриваю его поведение и мое поведение по отношению к нему. И я убеждаюсь, что он был прав. И его отношение в церкви, поведение в церкви и так дальше. И я делаю анализ. И вы это делаете. Вспоминаете своих родителей. И даже бывает, где-то вы думаете, тут отец был неправ, вот здесь тоже неправ, он меня не понял. Или еще что-то. То есть вы анализируете. Отец давно умер, его нет, или он еще живой. Но все равно в детей происходит переоценка тех всех случаев, которые вы имели в жизни. Также и наши дети будут нас пересматривать. И наше поведение, и наши отношения. И тогда, когда мы требовали, и когда мы требовали от них, а сами так не делали. И когда мы заставляли их вот так делать, а сами по-другому поступали. Когда мы с ними организовывали какие-то очень нехорошие мероприятия или еще что-то. Они будут все это пересматривать. Пока они дети, они молчат, и оно ушло у них в память, там запрограммировалось. А потом оно будет всплывать у них. И нас уже не будет в жизни. Они будут пересматривать наши поступки. И будут с чем-то не соглашаться, а с чем-то будут соглашаться. Всегда ли они, пересматривая нашу жизнь, как отца, матери, убедятся, что мы были с Господом. Дети должны, пересматривая нашу жизнь, встретиться в нашей жизни с Господом. Я обратил внимание на Авраама и Исаака. Исаак не настолько был маленький, когда Авраам вел его на гору, когда Бог говорит: «Принеси мне в жертву сына, единственного твоего». Потому что он задает Аврааму вопросы. И вопросы задает серьезные. То есть, похоже, он был подростком, но не маленьким ребенком, который ничего не понимал. И смотрите, в жизни никогда не упрекнул отца: «Какой ты отец? Что ты хотел сделать со мной? Хорошо, что ангел тебя остановил. Ты же меня связал, ты же меня на дрова положил. Значит, что у тебя было за желание? Какой я тебе сын? Какой ты мне отец?» Он этого не сказал ни разу. Ну, а практически могло бы так вот произойти у него. А почему не произошло? Потому что, когда он это все вспоминал, он видел в этих действиях Авраама послушание Богу. Он видел Бога. Он, когда пересматривал своего отца, его поведение, его действия, он там видел Бога. Вот как бы хотелось, чтобы мы так жили, чтобы дети, пересматривая нас, наши действия, встречались с Господом и покорялись Богу. Почему Исаак и мог благословлять своих детей? Потому что он понимал, какое важное значение имело благословение Авраама на него. И он передавал это благословение. Почему Иаков благословлял детей своих? Потому что он имел благословение от отца, и в этом благословении он видел Бога. Наши дети могут сказать нам: «Я не хочу идти в церковь туда, куда ты ходишь». Что же получается? Я благословлял своих детей, они не хотят идти этим благословением. Они не принимают это благословение. Значит, они не видели в этом благословении Бога. Почему для них недорого то, что делает отец или мать? Для меня, например, это трепещущий вопрос. Дай Бог, чтобы мы могли понять, что это зависит от того, чем питаемся мы, питаемые словами веры. В каком отношении мы с Богом? Насколько чиста наша жизнь, наши целомудренные отношения, личной жизни, отношения с детьми, отношения с женой при детях, наши целомудренные отношения. Это тоже очень имеет большое значение. Чтобы мы, отцы, были пастырями, душепопечителями в нашей семье. Как увидеть, что дочь или сын рожденные свыше? Какие признаки рожденного свыше? Очень важный вопрос, очень важный, друзья. Вот поэтому отец и мать должны знать, что такое рождение свыше. Представьте себе, я должен видеть рождение свыше ребенка, а я сам не знаю, что такое рождение свыше. А я не могу узнать даже признаков рождения свыше. И хорошо, если бы родители вместе с детьми посещали занятия с крещаемыми. Отцу или матери все-таки нужно найти ответ на этот вопрос. В личной жизни я рожден свыше. Теперь и мои дети, рождены ли они свыше? Часто, когда испытание крещаемых происходит, задают родителям вопрос. Прежде чем решать вопрос, подать крещение или нет, вышлют детей, которым задавали вопрос, и родители спрашивают: «Как вот вы считаете?» И родители говорят: «Наша дочь рождена свыше, она слушает нас, не пререкается, всегда вот выполняет то, что мы ей говорим». Разве это признак рожденного свыше? Что она послушна? Разве нерожденный свыше не может быть послушным? Может быть и нерожденный свыше послушным. Родители должны четко и ясно сказать, рождена она свыше или нет. Признаки рожденного свыше – это покаяние, обращение к Богу, живое общение с Ним, желание читать Слово Божие, желание молиться наедине и вместе с родителями, желание молиться в церкви, общение с Господом, переживание за погибающих родственников, за погибающий мир, уверенность в спасении, уверенность в прощении грехов, и многое другое. Вот жизнь с Господом – это внутренний поворот. Рождение свыше – это внутренний поворот жизни. Человек стал новой тварью. Человек теперь не может жить без Бога, без Священного Писания. Иногда родители даже знают, что его ребенок или не знает, рожден он свыше или нет, или даже видит, что он не рожден свыше. Но он все-таки настаивает, отец или мать настаивает преподать крещение своим детям. Потому что, ну что скажут другие, ну а куда потом денется мой ребенок, а вдруг он не захочет больше принимать крещение. И вот это нас подталкивает просить церковь, чтобы преподали крещение. Это очень опасно. Это мы детям готовим очень большую беду в будущем. Они, не разобравшись, войдут в церковь, а потом они сами не знают, что с ними происходит. Я лично сам беседую с детьми и о рождении свыше, и задаю им вопросы, и молимся вместе. Я должен быть свидетель, что мой ребенок рожден свыше, что он имеет общение с Богом. Что я ему предоставлю? Что я ему дам, если он с Богом общения не имеет? Я же ему не заменю Бога. Я же ему не могу дать то, что Бог дает. А вот вместе с ним прийти к Богу и молиться о том, чтобы Бог послал ему покаяние и рождение свыше, вот это я могу. Молить Господа наедине, в посте и молитве, обращаться к Богу. Это я могу, вот то, что от меня зависит. А заменить ему Бога я никак не могу. Ребенок сам должен соединиться с Богом. И сам теперь иметь общение с ним, и быть его детем, рожденным свыше. Только так. Иначе у нас церковь наполнится нерожденными свыше, и мы будем формальными христианами. Мы будем красиво петь, мы будем красиво играть, наши нерожденные свыше будут руководить хором или оркестром, или детскими занятиями. И, в общем-то, мир очень легко надавит на свое и потянет их далеко от Бога в отступление. Очень большое значение имеет мать в семье, потому что попечение матери, оно больше, как бы сказать, материальное попечение. Если только мать пойдет на вот эту такую сторону, позицию займет, мое дело накормить, мое дело одеть. Вот и все. Накормить детей, это тоже должно содействовать воспитанию детей, приближению к Богу, чтобы дети видели в том, что мать делает, одевает или готовит кушать, не ропот, не заботы житейские, они должны видеть в матери, в ее действиях Бога, присутствие Господа, действие Духа Святого, что мама это делает, все, что вы делаете, делайте во имя Господа. И вы знаете, дети полюбят вот такую жизнь. Они должны с этим встретиться. И они все равно же, они станут мамами, и они будут перебирать мамы поведение, как мама обращалась с детьми, как у нее хватало терпения и все-все-все остальное. И захотят ли они подражать нам? Это очень важно, поэтому это большая ответственность. Может отец делать со своей стороны духовное попечение о душах, о детях своих и все. Мать своим поведением, своей работой на кухне и общение с детьми может все разрушать. И вот один строит, другой ломает, один строит, другой ломает. Или наоборот, мать со своей стороны проявляет вот это вот душепопечение о детях своих. Отец все разламывает своим криком, своим вот таким вот отношением. И тогда дети тоже будут терять духовную силу и сами могут стать рабами греха. Иногда, встречаясь с молодежью или с подростками, или в лагерях подростковых, или на общениях подростковых, и те грехи, которые их беспокоят и мучают, и они не знают, что делать и как им быть, часто это они заражаются в семьях наших. И иногда бывает, заражаются с друзьями своими, общение с соседями. Но иногда это происходит даже в семье. Или старшие дети дают им плохой пример, или же в семье нет должной защиты от грехов и нет разъяснения детям. Детям нужно разъяснять. И отцу это необходимо, и матери тоже. Какие грехи очень опасны, и чего нужно остерегаться. Что такое юношеские похоти, убегают юношеских похотей. В каком возрасте происходит этот перелом, это очень важно. Представьте себе один юноша, ну вот так вот переживание, какое поражение его внутренности грехами, и где он это взял? В дружбе с мальчиком соседским. И независимо, что этот воспитывался в христианской семье, тот друг его, который воспитывался и занимался оккультизмом, и даже медитацией, он все это передал этому. И он тоже это делал в своей жизни. И родители не подозревали, что их ребенок уже находится под влиянием оккультических сил. Все это в дружбе с соседом. А мы иногда думаем, ну, это не очень плохо. Вроде бы не меняется ребенок, вроде бы наблюдаем, так хорошо все. А там внутри идет разложение. Поэтому имеет большое значение, кто дружит с нашими детьми. Родители должны регулировать этот вопрос и направлять, чтобы все наши отношения, как в доме, как с друзьями, как и где, были направлены к тому, чтобы познать Бога. Ну, хотелось бы так, друзья, отметить еще, вот, например, какую цель мы держим. Ну, уже понятно, что мы говорим о том, что цель наша, чтобы рожденные дети были свыше. Для этого нужно регулировать образование детей, участие в служении, участие в церкви, взаимоотношения между семьями, мы дальше там коснемся. Но сейчас я хотел сказать о цели. У нас часто получается как алгебра. Здесь нет доски, но я думаю, что мы так себе представим алгебра. Давайте возьмем цифру 7, поставим плюс неизвестные. Потом, что получится сумма. И потом, когда получится сумма, мы тогда узнаем неизвестные. Какую тогда цифру нужно поставить. Ну, например, мы поставим 7 плюс неизвестные равняется 20. Скажите, какую цифру там надо поставить? 13. То есть, вот так вот жизнь получается алгебра. Очень опасны. Мы по результату узнаем неизвестное. То есть мы детей своих, вот у нас дети, вот ребенок или сын, это да. Плюс воспитание, плюс школа, плюс работа, плюс друзья. Неизвестное остается. Это пусть он выберет сам, он сам пусть решает вопрос, это за ним остается, это его, мол, право. Неизвестное. Потом он повзрослеет, он поймет, и потом результат в мире. Мы тогда начинаем искать, где это. А, друзья, а, школа. Вот вам алгебра в нашей семье. Это очень опасно, двигаться в неизвестном направлении, не имея цели, а по результату мы потом посмотрим, что получится. Мы потом узнаем. Так нельзя жить. Так нельзя в семье существовать. Нельзя на самотек пускать. Нельзя жить с этим неизвестным, потому что результат будет очень плачевный. И мы хотим, чтобы, ну, к примеру, я говорю, 7, вот, и чтобы получилась хорошая цифра, например, хорошие баллы, 30, а оно получится 12. Или там 5 добавить, и будет 12. Мы думаем, ах, 5 там, ну что ж теперь, а мы хотели 30. Так вот мы хотим, чтобы ребенок наш был член церкви, был, участвовал в служении, может быть, даже служителем был или регентом церкви был. И вот мы ожидаем этот результат. А его раз – нет. Да потому что неизвестное было. Потому что не было определенной цели, определенного направления. Как корабль вышел в море без компаса и плывет. Ни земли, ничего не видно. Он плывет, куда случится, куда придет. А когда он приплыл к берегу, тогда разбирается, что это за берег, кто здесь живет. Ну, в общем-то, вот так вот получается в семьях. Плывем, а потом смотрим, дети неверующие, стали члены церкви, в грех впали, или еще что-нибудь такое. Потом уже как бы результат, мы начинаем изучать, куда мы приплыли, куда наш корабль пристал. Бог так не хочет, чтобы у нас было, потому что это трагедия. Он хочет, чтобы мы могли следовать за Господом, а кто последует за Ним, того почтит Отец мой, кто служит мне, и кто следует за мной, того почтит Отец. Там будет благословение. Смотрите, как Бог говорит Аврааму. Ходи предо мной. То есть, будь в движении. Ты должен искать. Ты должен быть в общении со мной. А общение с Богом – это движение. Ходи. Например, еще написано, будучи движимы Духом Святым. Ибо все им существует и движется. Все в движении только в Иисуса Христа. Церковь не может жить без движения. Это теплое состояние без движения. Семья не может быть без движения. Должно быть в семье движение, потому что Господь, им все движется, и семья должна двигаться. Двигаться в сторону неба, в сторону Бога, в сторону Слова Божьего. Не в сторону мира, а в сторону Божьего призыва. «Ходи предо мною». То есть вот где твое движение. Движение ко мне, к Богу. Бог так призывает. Вот «ходи предо мною». Так вот, друзья, и у нас должно быть в семьях. У нас должно быть движение, цель направлена к Господу. Движение к Богу, чтобы Божье присутствие было в нашей семье. Это очень важная позиция. Чтобы отец понимал, что в его движении присутствие Божье осуществлялось. И так же самое и мать. Чтобы в ее одежде, в ее прическе, в ее отношении к мужу, отношение к детям выражалось послушание Богу. Вот что ожидают дети. Мне недавно пришлось быть в лагере этим летом. И вот одна сестричка подходит, ну, чтобы побеседовать, и она со слезами. Я, говорит, переживаю, наша семья разрушается. Дети не должны этой трагедии ощущать. Представьте себе, когда ложится на плечи детей наш развал, наше духовное состояние. Это не на плечи детей должно ложиться. Это на плечи отца, матери должно ложиться. Дочь переживает, наша семья на грани развала. Ну, в отношении чтения Библии, в отношении взаимоотношения с родителями, между собой, отношения с детьми. И вот девочка должна, ну, член церкви, такую трагедию ощущать на себе. Нужно ли нам так жить, чтобы дети переживали, отец мой, верующий или нет? Мама моя, верующий или нет? Когда они видят нас на собрании, когда они видят нас дома, когда они видят, когда у нас денег не хватает, чем платить за бил, и мама постоянно папе говорит, ты завел нас в эту канитель, в эту бедноту, и так дальше. И дети тоже это вот воспринимают. Это никак не должно быть. Забота о родителей, чтобы дети не несли на себе эту нагрузку, проблему. С другой стороны, если есть какие-то в семье материальные трудности, да, мы должны вместе с детьми молиться, и дети должны видеть, как Бог нас выводит, как Бог нас ведет и допускает эти трудности, и как Бог с этих трудностей выводит. Потому что детям потом надо будет в жизни своей, встречая такие обстоятельства, знать, как выходить, как папа и мама выходили из таких трудностей. У них тоже не хватало денег, у них тоже не было того, другого, третьего. И мы молились, и Бог нам посылал. Вот этому свидетели дети должны быть. Это их укрепляет в вере. Но когда они видят, что развал идет, и вот непримиренность такая, вражда между супругами, и дети тогда не знают, как решить проблему. Они нам не могут помочь. Но их вера подкашивается. Хорошо, друзья, это мы говорили о доме, о семье в домашних условиях. Теперь семья в церкви. Семья в церкви. Мы с вами немалое время проводим в церкви, мы являемся членами церкви, поместной церкви, ну, где вот мы на территории живем у себя. Это имеет очень большое значение, семья в церкви. Иногда бывает, семейство в церкви вводит свои порядки, и там уже никто ничего не может сделать, там семейство руководит. Но я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать, каждая семья, отец и мать вместе с детьми должны занимать правильное положение в церкви. То есть дети должны видеть, и мы должны это понимать, сознательно понимать, что мы идем на служение Богу, что мы идем совершить поклонение Богу. И если это в глубине в нашем сердце есть, обязательно и дети это увидят, как мы ведем себя перед собранием, как мы себя ведем на собрании и как мы себя ведем после собрания. Кто для нас является церковь? Или мы говорим, такая церковь, я не рад, что пришел в эту церковь, будем уходить. Будем уходить в другую церковь, мы уже больше не можем выдерживать. Как вы думаете, это содействует детям духовному росту или возрождению их души? Это отрицательно действует. Отрицательно. И наше поведение на членских собраниях, когда мы вместе с детьми, когда дети краснеют от моего выступления, я уже пожилой человек, и все меня никак угомонить не могут. Ну, примеры я говорю. А дети сидят, нагнули головы, краснеют за своего отца или за мать. Ну, нельзя ее посадить. Только посадили, опять стоят. И наравне с просвитером разговаривают. Это очень отрицательно влияет. Поэтому семья должна иметь очень важное значение в церкви. Почему она здесь член церкви? Это семья. Как для нее это дорого, что они именно здесь члены церкви. Как для семьи дорого служитель, который несет служение. Как для них дорого посещение богослужений, что они всегда хотят быть на богослужении или остаются дома. А сегодня мы не пойдем. А что там слушать? Одни и те же. А дети все это впитывают. И потом мы хотим их видеть рожденными свыше. Когда они знают, кто такой просвитер, кто такой регент, и как он солистов выбирает, и кому он дает какие партии, и руководитель молодежи тоже вот. Ну, в общем, дети все знают характеристику. Будут ли они слушать проповедь просвитера, а им надо каяться в собрании. И мы хотим, чтобы они покаялись. А для них просвитер не имеет никакого авторитета. Они знают все его недостатки, и его жены, и его детей, и его семейства, и все остальное. А ведь мы их ведем сюда, чтобы они познали Господа. Им очень трудно будет прийти к Богу. Очень трудно. Они не смогут перешагнуть то, что у них уже накопилась информация эта. И они чаще всего решают, лучше не принимать крещение. Я подожду с крещением. И 18 лет, 19, 20 лет и больше. И смотрят, не принимают дети крещения. Потому что они предпочитают лучше оставаться пока там. Это семья в церкви. Как хорошо, когда отец желанием идет к святым твоим, к дивным, которые на земле, к ним все желание мое. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень. Есть ли это радость у отца, у матери идти в Дом Господень, поклониться Господу? Вот это имеет очень большое влияние на воспитание детей. Семья на природе. Это тоже очень большое значение имеет. Мы с вами любим природу. И любим побыть на ней, поехать с детьми нашими. Видят ли дети Бога присутствие у нас на природе? Даже тогда, когда мы поехали на океан, или просто в парк, или в лес выехали. Вот очень хорошо, когда отец организовывает, давайте вот возьмем палатку, дети, и выедем. И с семьей выехали на природу, побыли на природе, поиграли там, почитали Слово Божие, помолились. Отец это время использовал для того, чтобы побеседовать с каждым ребенком отдельно на природе, вот, помолиться, отойти в сторону с сыном, побеседовать, помолиться вместе, потом с дочерью, потом со всеми по порядку. И так день прошел. Потом вместе помолились и возвращаются домой. Это очень хорошо. Пусть они взяли с собой мяч там или еще какие-то игры они сделали с семьей. Это тоже хорошо. Но если выезжают на природу, и отца уже теперь не узнать, то ли он спортсмен, то ли он проповедник, или еще что-то, ну, нецеломудренная одежда. И вот я имею в виду спортсмен, как в нецеломудренной такой одежде, в шортах пошел там, без майки вообще, без ничего. Ну, мать со своей стороны забыла, что член церкви. Вот, а какие там то решения, пусть там посвитер со своей женой они держатся. А мы на природе. На природе Адам и Ева, так и мы будем подражать им. И все это, друзья, очень влияет. Семья на природе. Пусть Бог поможет, чтобы везде мы могли иметь такое вот попечение о душах, даже на природе. Но этой природой не лишать детей присутствия Божия, не лишать детей приближения к Богу. А мы можем помешать. Теперь семья с семьей. Это очень большое имеет влияние на семьи, когда вот в одной церкви живут семьи и их взаимоотношения. Бывает, дружба между семьями вытекает из выгодных позиций, из выгоды. Вот дружат с семьей, потому что им так выгодно. Или дружат с семьей, потому что они против того и того, поэтому они сгруппировались, и их дружба. Больше они общего ничего не имеют. Но вот это их связывает, потому что они против того или против того церкви. Поэтому они дружат. Вот такие подобные дружбы, они очень отрицательно влияют. Дети понимают, почему папа и мама больше с этой семьей дружат. Они понимают. И у них вера разрушается, даже там маленькая вера. Они теряют смысл. Они тоже понимают, что ну, в церкви это так, если с кем-то дружить, вот с семьями. Бывает, дружба с семьями приводит к плохим последствиям. Бывали такие случаи, когда семьи дружили, и дошло до того, что надо кого-то отлучать. Большие неприятности. Начинаются вот такие заигрывания, какие-то вот такие отношения уже. Должны дружбы быть основаны на чистоте, поклонение Богу, искать Бога присутствия, чтобы в этом общении не было такого вот сплетни, разговоры, обсуждения всех подряд. Один сын так вот присутствует, собрались семьи, говорят, он говорит, может, хватит уже обсуждать, давайте что-то споем. Тогда отец вспомнил, что стоп, куда же мы зашли, что же мы говорим, мы забыли, что здесь дети слушают нас. Там всех перебрали. Такие сотрудничества или взаимоотношения между семьями, они очень отрицательно влияют как на духовное состояние семьи, так и на духовное состояние детей. Наше сотрудничество между семьями должно быть. Мы должны дружить. Мы должны укрепляться, назидая друг друга псалмами, славословиями, духовными песнями. Наши общения должны быть, носить характер назидательный. Это очень важно. Кто-то может сказать, да, это скучно, так вот. Вы знаете, очень обидно, когда здесь вот в Америке встречаются семьи, застолья такие делают, там покупают туда вот всего и собираются. И оно такое пустое время просто проходит. Этому мы приучаем детей. Оно пустота, это созидание не делает, а разрушение может сделать. Очень плохое влияние может произвести. Лучше без ничего собраться, попеть, помолиться, порассуждать над Словом Божьим. Смотрите, 66 книг. Сколько здесь слова веры, которое нужно для нашего питания, питаемые словами веры. А мы, может быть, за целый вечер и не вспомним, что существует Библия, что есть сборник. Зато все остальное было. Потом и молодежь собирается, эти застолья делать. Вообще вот эти вот пикники, такие застолья. Один брат выразил, что это высоты, Новые годы, которые там устраивают игры, карнавалы, клоуны там выступают, смехотворство такое. И отменить никак нельзя. Попробуй скажи, что этого делать не будем в этом году. Как поднимутся и молодежь, и родители. И их нельзя отменить, свадьбы наши. Что происходит? И мы, родители, этому даем ход. Поощряем это все. Свадьбы эти, наряды невесты. И мамы, и папы защищают. А мы же понимаем, что это мир входит в церковь. И попробуй отменить. Что, всем можно, а другим нельзя? Как один выразился, ну, когда сказали, что сочетание будет в церкви, а пир будет в подвальном помещении. Ну и там целый такой вот порядок устанавливали. Он говорит, я же не кролик, чтобы надо мной опыты проводить. Все делали по одному, а мне теперь по-другому стали. Вы знаете, и очень трудно отменить что-то. Вот по отношению даже нарядов, свадьб. Тогда, когда свадьба тоже должна носить характер Богоприсутствия. Дни рождения. Где мы их отмечаем? Ведем детей наших в ресторан. Стараемся этот день рождения так уже сделать пышным, таким уже необычным. Ну, чтобы показать, что мы можем. А оно не больше, как тогда у нас в семьях нас обсуждают, что это делаем. Мы заставляем тогда всех тянуться к этому. Самый лучший день рождения – это семейный праздник. В семье собраться. Можно пригласить кого-то. Отец должен почитать Слово Божие, дать наставление, поблагодарить Господа, помолиться вместе с дочерью или сыном. Пожелания, чтобы каждый из детей дали пожелания, кому день рождения. А так вот должны приучаться, что в семье в них делать. Понимаете, когда ребенок приучится, что ему делают где-то день рождения, и придет он в возраст, вы потом захочете немножко притормозить, и уже не притормозите. Уже ничего не получится. Вы должны будете соглашаться с тем, что он уже хочет. И он пригласит на день рождения или сделает там день рождения, куда вы не сможете даже пойти. Одна девочка сделала день рождения в 18 лет в таком зале, ресторане, где полумрак, световая музыка, там какие-то бесы мигают на стенах. Все, родители даже не могли туда зайти. Вот и все, это результат. Это то, что неизвестное поставили его, к чему оно выйдет. Как, друзья, мы иногда далеко от всего этого живем. И хотелось бы, чтобы для нас это не было тяжестью, а наоборот, желанием служить Богу. Посмотрите, к чему это все приводит, когда молодежь сегодня может заявлять так: вы же нас замучили своими запретами. Родителям это говорят, и даже служителям. Вы нас уже замучили. А кто это говорил? Не мучь нас. Вот кто мучает. Вот почему мучается. Тогда, когда наши пожелания, даже решения церкви, они должны мучить людей. А мучить, потому что дух мира там сидит, поэтому мучает. Наши решения по отношению к свадьбе, дни рождения или там крещение, или еще что-нибудь, они не должны мучить людей. Если мучают, значит, там дух мира живет, не дух Божий. Вы нас уже замучили. Сколько можно? Уже мучаете и мучаете. Это говорит о том, что там другой дух живет. Поэтому пусть Бог поможет, чтобы мы имели дух Христов. Не дух мира этого. Мы не приняли духа мира этого, а духа от Бога, дарованного нам. Духа Божия. То, что Божие, оно не мучает нас, если у нас Дух Божий живет. Оно не будет мучить. Последняя ступень нашей темы сегодня – сотрудничество семьи со служителями церкви. Это имеет тоже большое значение и влияние. Я для себя правило такое был взял. С самого начала нашей семьи, чтобы дети наши никогда не слышали из моих уст осуждения служителя церкви, руководителя молодежи или регента, или тот, кто занимается с детьми, руководителя детской группы. Если только дети от меня услышат это будет большой ущерб для их души. Я, допустим, могу знать или думать, что этот руководитель детской группы не справляется. Я могу поговорить об этом со служителем. Но пусть мой ребенок никогда не услышит. Пусть мой ребенок знает, что это сестра или брат, который занимается с группой, очень хорошие, очень добрые. Если он не будет слушать своего учителя или регента, тогда куда моему дитю деваться? Если дитё приходит на спевку, пусть уже член церкви моё дитё, заходит на спевку, и для него регент не авторитет, тогда скоро придет время, что он не захочет в хоре петь. Или же он не будет слушать регента. А это говорит о трудности, о том, что ребенок может скоро оставить вообще церковь и Господа оставить. А причиной этому я послужил. Поэтому пусть нашим правилом будет всегда, что детям каяться здесь в церкви. И мы этого желаем, чтобы они покаялись. И сидим на скамейке, и когда слышим призыв, думаю, хотя бы мой сын покаялся, хотя бы моя дочь покаялась. Но пойми, сколько мы говорили им на церковь, на служителей, покаятся ли они? Нет. Не покаятся они здесь. Поэтому они должны знать, что именно в церкви авторитетные, они для нас авторитет и для наших детей. Сотрудничество со служителем, я имел в виду вот что. Когда мы относимся к служителю как к Божьему человеку, который поставлен Господом для служения, это и дети почувствуют. Когда служитель – желанный гость в нашей семье, это очень важно. И из этого всего, из этих всех перечисленных пунктов, сколько потерь мы имеем в наших семьях и будем иметь? От того, что мы, может, где-то не зная, вели себя. Но Господь милостив, если мы это осознаем и каемся. Если мы обращаемся к Господу и исповедуемся. Господь все это может восполнить, видя наше смирение. Если мы обходим служителя и не приветствуем его, как вы думаете, дети будут расположены к принятию Слова Божьего? Не будут. Если мы что-то заметили в другой семье и начинаем обсуждать в нашей семье, то будут ли дети тогда уважать остальных членов церкви? Подросток один мне говорит: я если вырасту, то никогда в этой церкви не останусь. я уеду в другую церковь. Он ни одной нормальной семьи не видит в этой церкви. А почему? Потому что родители так говорят, так родители рассуждают. Вот и все, друзья. Пусть Господь поможет, чтобы мы могли вот так вот иметь это упование на Господа. Мамы, отцы, как важно, чтобы мы могли и детям признаваться там, где мы неверно с ними поступили. Бывает, что мать или отец сказали неправду детям. Как же быть? Как это исправить? Признаться перед детьми стыдно, неудобно. Потом дети будут очень плохое мне думать. И родителям иногда стыдно уронить свой авторитет перед детьми. Но мы не замечаем, что мы теряем тогда, когда не признаемся. Тогда, когда не просим прощения у детей. Пусть это будет каким-то унижением, но для детей будет ясно, что папа мой или мама моя боится Господа. И когда мы, бывает такое, что мы беседуем с детьми вечером и говорим: «Дети, давайте помолимся, может, в эту ночь Господь придет». И дети охотно встают и говорят: «Папа, прости, я не хочу ложиться спать, потому что я тебе сказал неправду». До мамы подходит: «Мама, ты сегодня мне говорила сделать то и другое, я не сделал, прости меня». Дети как бы страхом наполняются, что и правда, если Господь придет, а у меня вот это. А потом они услышат или увидят: «А как же папа не боится? Ложится спать, и вот сказал такое слово, нагрубил, оскорбил дочь или сына, и ложится спать и не просит прощения». Так можно ложиться спать и не просить прощения? Они приходят к такому заключению. И вот какой повод мы даем. Пусть не будет для мамы унижением сказать: «Дети, я сегодня на вас повышала голос. Дочь, прости меня, что я тебя назвала лентяйкой там». И когда дочь это видит в матери или в отце, и они этому подражают. И тогда, если этого нет, мы заставляем детей просить прощения друг друга. Они не могут попросить. И они не могут покаяться перед Богом. Для них стыдно попросить прощения, потому что нам это было стыдно сделать. Дорогие друзья, отдавая миру на воспитание детей, это мы заведомо их отдаем этому миру. Почему в наших церквях не организовать христианской школы? Почему детей наших должны воспитывать однополые? Почему наших детей должны воспитывать люди с извращенным отношением к семейной жизни? Они, воспитывая наших детей, они не только говорят предмет, они влаживают дух, который в них внутри существует. Они это влаживают нашим детям. И посмотрит на движение девочки или мальчика, вот, или закончив школу, он не стыдится то или другое делать. Это на нас лежит ответственность, и мы же своими руками отдаем молоху в жертву наших детей. И они остаются там в мире, потому что мир воспитывает для себя, он для нас не воспитывает детей. Он для себя воспитывает. И мы их выбираем воспитателями наших детей, потому что бесплатно забирает наших детей, а этот доллар, который мы сберегли, мы лучшую машину купим или еще что-то приобретем, но мы за счет душ детей сберегаем средства. И детей губим, но зато у нас деньги сохранились. Это очень опасно. Десятины. Мы думаем, что не участвуем в десятины, это не пройдет мимо потери благословений в наших семьях. Это очень важное служение в церкви. Если семья не участвует в десятине, это ложится на детей отсутствие веры в Бога. Дети, которые вырастают, где-то начинают работать, они даже не думают участвовать в десятине. А ведь они должны с детства об этом знать. И мы, родители, содействуем этому. Пусть Господь поможет, друзья, чтобы все это обсуждая, рассуждая в сердце своем, мы бы могли бы сделать конкретные вот выводы и перед Господом в нашем пути. Потому что живем мы здесь в Америке, нам надо думать конкретно, как нам жить дальше, какую позицию будет занимать наша семья и тогда в целом наша церковь. От всего этого нужно очиститься. Это скверны мира, которые овладели эмигрантскими церквями. Пусть Бог поможет очиститься от всего, отделиться от мира. Мы говорим, что мы отделяемся от мира, мы должны отделиться от этого мира. Но действительно ли так? Но действительно ли мы отделились от всего? последняя мысль у меня. Если мы желаем жить с Господом и Божье присутствие, нам надо пересматривать жизнь здесь, в Америке. Иначе мы растворимся, как все иммигрантские потоки, которые были иммигрантов, они растворились. На этом же пути стоим мы, друзья. Если не обратимся к Господу, если мы не взыщем Господа от всего сердца, в наших семьях, в наших сердцах, в наших церквах, и не будет полного отделения, мы также пойдем под это влияние и растворимся. Если не мы, ну, частично, то дети наши полностью. Они могут сегодня заявить, сказать, мы не хотим быть церковью, потому что нас не устраивает, мы хотим. Где-то у нас на побережье, там на Атлантическом, в одной церкви заявила молодежь в Филадельфии, по-моему. Сказали, ну не в нашем братстве. Заявили служителю так, что мы хотим отделиться. Полностью молодежь уходит. Нас не устраивает скучное пение. Нас не устраивает эта одежда. Нас не устраивают эти порядки. Хотя в церкви все сидят без покрывал у них. Но их и это даже не устраивает. Они еще дальше. Вот их воспитали. Это результат воспитания этого мира. И они уходят из церкви. И остаются одни пожилые люди. И то же самое, что в американских церквях. Потому что молодое поколение по-другому воспитание, их не устраивает это. И останемся мы одни, дедушки и бабушки, без наших детей. А дети пойдут к тем, кто их воспитывал. Вот такое может ожидать нас. И Бог нас осудит за то, что мы не сделали то, что должны были сделать в свое время. Чтобы знал грядущий род, чтобы дети учились возлагать надежду на Господа. Вот наша задача. Чтобы дети после нас соблюдали заповеди Господни. Потому что и забота о внуках наших, это тоже лежит на нас. Ну и так дальше. Как-то беседуя с одним служителем, и так вот делились переживанием, и потом молились. И меня эти слова, они так запали до сегодняшнего дня. Он сказал, Господи, в молитве так сказал, Господи, мы ничего с собой не возьмем на небо. Ничего. А вот детей мы можем взять на небо. И меня так как-то до души, до глубины души это лягло слово. Действительно так. А детей мы сможем взять на небо. Братья, отцы, матери. Детей мы сможем взять на небо. Сможем. А мы сегодня хотим приобрести одно, другое, третье, но не приобретаем детей. А нужно детей приобретать, чтобы с ними пойти на небо, чтобы они были рождены свыше. Плачьте о детях ваших, так вот Христос сказал. Вот это наше желание. Лучше поплакать с детем, чем потерять их и без них пойти на небо. Для меня очень было дорого, когда я на нелегальном служении был, встречался мало с семьей и переживал, с кем они дружат, кто их там опекает. Без отцовского наблюдения так переживал, молился Богу, Господи, восполни мое отсутствие дома. Так переживал, ну, сильно очень. И когда вот случалось приехать домой, ночью встаю и иду до каждой кровати, склоняюсь на колени, и плачу, молюсь. И говорю, Господи, не знаю, этот сын, с кем он подружил, пока я не был дома, кто стал его другом, кто влияет на него. И вот молюсь и прошу, Господи, помоги. Встаю с колени, иду на другой кровати. Потому что знаю, что потерять детей – это очень, очень тяжело. Поэтому мы хотим, чтобы иметь такие родительские собрания, где мы можем помолиться, друг друга поддержать в молитве. Это сотрудничество между семьями. Когда мы друг друга поддерживаем в молитвах за детей наших, за будущее поколение. Аминь. Молись, мой брат, молитва укрощает, мучительные сомнения в сердце яд, живит больную, душу исцеляет. Не унывай, молись и верь, мой брат, молитва светлой веры. Суеты тревог, молись в день радужный, в час бессилья, и верь, что слышит неизменный Бог. Молись Ему, когда развеять тучи, сомнения и тоски не в силах ты, когда свирепый уносит вдаль все лучшие мечты. Молитва светлой веры крылья, чтоб улететь от суеты тревог. Молись день радужный в час бессилья, и верь, что слышит неизменный Бог. Когда грозней бушует море, твоей ладье погибелью грозит. Когда в труде, в опасности и в горе, не унывай, мужайся и молись. Молитва светлой веры крылья, чтоб улететь от суеты тревог. Молись день радужный в час бессилья, и верь, что слышит неизменный Бог. Молись день радужный в час бессилья, и верь, что слышит неизменный Бог. Уважаемые радиослушатели, время этой радиопрограммы подошло к концу. В этом часе мы с вами слушали запись родительского собрания, которое провел с родителями брат Бровер Александр Яковлевич. Для того, чтобы высказать свое мнение о наших радиопрограммах, вы сможете это сделать, позвонив по телефону в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-2193. Бусилой мне весам я так бессилен, ничтожен я вполне то сознаю, но в слабых можешь ты явиться сильным. Молю, Господь, будь силой мне. В слабых можешь ты явиться сильным, будь силой мне. Будь силой мне на жизненной дороге, когда устал и падаю в пути. Надежда лишь в Тебе, небесном Боге. Молю, Господь, будь силой мне. Надежда лишь в Тебе, небесном Боге. Повседневно, безропотно свершать нелегкий труд, служить Тебе, чтоб мог я неизменно. Молю, Господь,